Эпилог. Мы уединились на корме яхты «Сабеа». Большая, белая с позолотой яхта, которую командует с обычным своим авторитетом бывший капитан Зябкова, ведь я был в долгу перед этим многоуважаемым морским разбойником, разрезает своим острым носом, на котором вырезан барельеф сирены, гладкие и теплые волны, тропические волны Индийского океана. Невидимый винт бурлит в воде, роет многочисленные и беспрестанные водовороты и ткет кружево пены в струе за кормой. Кружево это усеяно прозрачными, легкими белыми жемчужинами, колеблющимися на волнах и перевязанными красными лентами солнечных отблесков на водорослях. Так на обожаемом теле моей подруги колеблется мягкий шелк под постоянным дыханием панка механических вееров. Табаро, изнывая от жары под своей лохматой шерстью, развалился на палубе, смотрит на меня своими добрыми, умоляющими глазами и вздыхает. «Да, я в первой же гавани велю обстричь тебя, старый мой пес». Наступающий вечер разливает прохладу в воздухе, раскаленным безжалостным солнцем цвета расплавленного серебра. Оно спускается к горизонту прямо за нами. И лучи его делают из струи за нашей кормой роскошный, влекущийся пурпуровый шлейф. Поцелуи твои, Эдидея, дышат сегодня ароматами. Красивое лицо в рамке шелковых волос, голова ее лежит на моих коленях, улыбается мне. Твои поцелуи пахнут корицей. Но это не вкус наших поцелуев, а благовонное дыхание вечернего ветерка. Легкое поскребывание раздается у полотняной переборки, за которой мы уединились. Она приподнимается, и метрдотель-сингалезец, склоняясь перед нами, говорит мне своим шепелявым голосом: «Капитан послал меня сообщить вам, что мы в виду Коломбо. Подать ли обед на яхте или приготовить лодку, которая свезет вас на берег?» «Спросите у госпожи». Эдидея, облокотившись на кормовые перила, смотрит, как приближается к нам черта, загораживающая горизонт, как на ней вырисовываются какие-то столбы, увенчанные султанами, высокие пальмы. Белые треугольные крылья пирог летят навстречу яхте и везут иностранцам груз плодов или предложение услуг. Аромат корицы, мирры, неизвестных цветов, тяжелый, чувственный аромат, доносит до нас порывы ветерка, от которых по воде пробегает дрожь. Этот аромат на крыльях легкого ветерка посылает нам чудесный Цейлон, чтобы покорить наши души своим великолепием. Мы пообедаем на яхте, на мостике, когда бросим якорь. Хочешь, Жан? Вы слышали? Сингалезец скромно возвращается к своему делу. Цейлон. Остров наслаждений. Когда я проходил мимо него в первый раз, это было на борту Андромеды, я, не зная этого, направлялся к тебе, Эдидея. Коломбо, жемчужина мира. Остров этот, согласно легенде, тоже был колыбелью расы, более счастливой, чем твоя. Расы, которая заполнила землю и считает себя единственной. Колыбель была более красивой, но раса менее красивой, чем твоя. Мы посетим с тобой сад, который легенда считает земным раем, Эдемом. Там теперь возвели дворцы, и туда приезжают по железной дороге, так хочет цивилизация. Твою шею и кисти рук я обовью тяжелыми ожерельями и браслетами живых жемчужин, которые для тебя будут выловлены в бухте Тринкомали. И мы отправимся с тобой возжечь сандаловые палочки таинственным индусским божествам, чтобы они были благосклонны к нашей любви. Лицо моей подруги медленно поворачивается к мягкой ласке заходящего солнца. «Дай твою руку», — благоговейно говорит мне Эдидея, — «и повторяй за мною мои слова». Она протягивает к заходящему солнцу наши сплетенные руки и произносит на неизвестном языке Атитлана несколько умоляющих слов, общий звук которых я усиливаюсь схватить и повторить. Потом она протягивает мне для поцелуя свои уста. «Что заставило ты просить меня у него, дорогая?» «Чтобы Инти всегда охранял нашу любовь». В роскошном пожаре горизонта бог света был только тонкой пурпуровой чертой. И тогда, в момент исчезновения, не было ли это ответом царственного светила, солнце послало к зениту чудесный пучок лучей цвета изумруда и берила, зеленый луч. «Он внемлет нам», — сказала мне Эдидея, дрожа от радости в моих объятиях. В небе Цейлона зажигалась первая звезда. Конец книги. Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.